Кажется, это был перевод с польского. Цветная брошюра, в которой ясным, доступным, в меру научным языком, честно и прямо рассказывалось ребенку, откуда берутся дети. Мы положили ее на тумбочку в чулане и стали ждать. Мальчик пришел из школы в хорошем настроении. Кеша спросил у него дружелюбно. По математике ничего не получил отрицательного. А то нас вызывал в школу его математик Юрий Георгиевич. «Ваш сын, — сказал он, — у меня на уроке гадает на кофейные гущи. В условия не смотрит, врет, как Троцкий Ленину, а Ленин Троцкому, устраивает веселые конкурсы, кто может чихнуть, не переставая икать, и мечтает о том, как он будет офицером. Я ему говорю, математик Гаусс 19 лет бился над задачей, и только на 20-й год во сне к нему пришло решение. А он мне ха-ха-ха, 19 лет бился, я бы на завтра про нее забыл. Ну, что молчите?» Кеша ответил интеллигентно. «Мы задумались». А Юрий Георгиевич нам и говорит. «Как можно задуматься такими пустыми головами?» Мы с Кешей до того растерялись, даже попрощаться с ним забыли. «Нет», — благодушно ответил мальчик, хотя меня сегодня вызывали к доске. Мы решали задачу, сколько попугаев в год съедал Робинзон Крузо, если советский народ съел 10 тонн ног Буша и крылья Советов, 5 тонн. Он ушел в чулан, а мы с Кешей притаились. Вдруг он вбегает на кухню, разъяренный, швыряет в нас этой цветной брошюрой и кричит. «Ах, вы злоумышленники! Мы что-что? Возьмите себе свою глупую книжонку. Я вас спрашивал, вот тут написано, если вас спросят». «Так ты знал?» — спрашивает Кеша. «Не знал!» — он крикнул свирепо. «Не знаю и знать не хочу». А потом все пугал нас, что придет какой-то Хиральд Синезубый и сын его Свейн Велобородый. Вот они нам еще покажут. Он хотел жить один, с аквариумными рыбками и с жабой. Жабу он себе заранее присмотрел в зоомагазине. «Это такая мерзкая тварь», — восхищенно рассказывал мальчик. «Дряблая, киселеобразная ляга болотного цвета, размером с чайник, как коровья лепеха. Редкое единение он чувствовал с миром земноводных. А если придет невеста, — говорил, — я бы залез в аквариум и превратился в меченосца». Какой-то у него был свой взгляд на вещи с их истинной скрытой сутью. Наверное, мы с Кешей мешали ему, вставая между ним и целым миром. Как он упрашивал меня оставить его одного. «Дай мне самостоятельности, дай, — просил он, — не будь врединой, дай мне побыть без горланящих мам и пап. Когда я остаюсь один, — говорил он, — я начинаю петь песенку. Такая чудесная придумка — поночевать в одиночестве. Запрусь на все замки, поужинаю плотно, порисую, журнальчик посмотрю. Буду сидеть, слушать лютневую музыку, на улице гулять, ключи не забывать, а, Марусь? Я просто умру, если ты мне не разрешишь. Почищу обязательно зубы, прочитаю молитву оптинских старцев и лягу спать. А ты ко мне, к моему неудовольствию, на следующий день приедешь?» Тайны мира ему заранее были известны, моему мальчику. И я ни за что бы не поверила, что он явился сюда в первый раз. «Помню, как в своей прошлой жизни, — говорил он, — я чесал у тигра за ухом. Прекрасно помню этот момент. Какое у него округлое ухо и упругая шерсть». «Сынок, — я удивилась, — какой ты умный! Ты что, умнее своей мамы?» «Да, умнее, — со вздохом отвечал он. Причем гораздо. Видишь ли, Маруся, он так серьезно мне говорил, без улыбки. Твоя ошибка в том, что ты забываешь о бессмысленности слов». Однажды он спросил. «Почему ты так отрывисто смеешься, громко и отрывисто?» «Потому что ученые открыли, — сказала я, — что человек, который долго не переставая смеется, производит неприятное впечатление». «Любой человек производит неприятное впечатление», — глубокомысленно заметил мальчик. В другой раз Кеша взял себе талончик к зубному. Мальчик сходил с ним в поликлинику, вернулся и говорит. «Знаете, почему древние люди так любили войны? Почему? Потому что нет ничего хуже старости». Со временем Кеша ему поставил в чулан кресло-кровать. Выходишь из комнаты утром и всегда задеваешь за мальчиковы пятки. Тумбочка осталась прежней, на ней теперь стоял музыкальный центр. Рядом на столике тулились компьютер и синтезатор, мальчик сочинял древние скандинавские саги.